Ну что ты дакаешь, Любочка? Ну как тебе? Не дай этому чепыге, ему конец настал. Вот, и через него я вас и все хвосты подберу. Уже все, теперь терпение лопнуло. Да что ты, мы к тебе еще придем.